Итак, дорогие мои, церковь должна оставаться церковью. Сегодня я хочу немножко поговорить с вами на тему финансового и материального служения. Возможно, мы с вами, сами того не желая и сами того не замечая, уже настолько сильно уклонились от библейских стандартов церковной жизни и церковного служения, что в новой ситуации и в новых обстоятельствах, где нет храмового нашего богослужения и привычных нам отношений, мы просто не знаем, как себя вести в некоторых сферах. В частности, это касается финансов. Не испытывали ли вы трудности в том, что делать теперь с финансами, если у нас нет служений, нет возможности передавать свои пожертвования и направлять их туда, куда вы считаете нужным? Я понимаю, что как дисциплинированные христиане, мы научены, что церковь нужно поддерживать своими финансами и прежде всего десятиной. И я по-прежнему считаю, что это так, потому что церковь – это все-таки не только отдельные люди, но и определенная организация. И одна из ее сильных сторон – это возможность аккумулировать какие-то средства, которыми мы можем принести больше пользы людям, чем по отдельности. Мы много раз это делали и много раз могли видеть преимущество того, что люди научены жертвовать финансы именно в церковь. Поэтому я ни в коей мере не хочу разубедить вас в том, что свои десятины или определенные какие-то вот проценты, которые вы решили выделять для поддержания своей церкви, по-прежнему необходимо аккумулировать для того, чтобы передавать их в церковь. Рано или поздно карантин кончится, и у нас будет возможность тогда собраться. И я советую вам сейчас откладывать финансы, так же, как и раньше. Просто если раньше вы их могли принести на служение в воскресенье, то сейчас вы просто можете их откладывать и накапливать до того момента, пока мы вернемся к своему прежнему формату общих собраний. Пусть вас это не смущает. Но что касается других сфер своего финансового служения, то я верю, что для нас сейчас наступает особое время, особая пора, которая дает нам много возможностей для служения. Наверное, вы уже заметили, а если не заметили, то заметите в ближайшее время, что в обществе нарастает напряженность, связанная с финансовой нестабильностью. Многие люди элементарно лишились работы. Кого-то отправили в отпуск без содержания. И ситуация с карантином грозит затянуться. А это означает, что люди будут просто находиться на грани финансового краха. У них просто закончатся финансы. И это уже сейчас начинается. Буквально сегодня мы имели возможность послужить одной многодетной семье, которая практически вся, кроме одного человека, вдруг лишилась работы, лишилась источников финансирования своей семьи. И там шестеро маленьких детей, и им просто реально не за что жить. взрослые, трудоспособные люди остались без работы и остались без финансов. И нам позвонили из сельсовета и рассказали об этой семье, и сказали, что если мы можем чем-то помочь, то это было бы очень хорошо. Ну и вот мы могли немножко им послужить таким образом. Для меня это показатель того, что таких семей на самом деле уже сейчас довольно много, а будет еще больше. Мы не знаем, насколько продлится карантин, но уже сейчас это накапливается, и если мы с вами будем открыты к нуждам других людей, то мы непременно увидим с вами этих людей, которые попали вот в такие угрожающие обстоятельства, нервирующие обстоятельства. Люди привыкли полагаться на какие-то финансовые источники, на стабильную зарплату, на государство, которое о них заботится. И прямо сейчас мы находимся в той ситуации, когда Господь просто разрушает эту ложную надежду и ложную опору людей. Мы не можем рассчитывать в этой жизни только на людей, только на какие-то внешние структуры, которые могут о нас позаботиться. Бог хочет, чтобы люди наконец обратились к Нему и возложили на Него свои упования. И я думаю, дорогие мои, что за эти дни карантина мы с вами уже вполне могли оценить то, как Господь заботится о нас в материальном отношении. Я, естественно, не могу сказать обо всех, но общаясь со многими из вас и видя, как все складывается в моей семье, я просто могу констатировать, Господь остается верным себе и своим обещаниям. Он обещал прокормить нас во время голода, Он обещал быть с нами рядом всегда, во благо нам, и мы это видим. У нас есть не только то, что необходимо нам на жизнь, а также есть то, из чего мы можем уделять нуждающимся. А это и есть тот уровень обеспечения, который Господь нам обещал. Не золотые горы, а именно вот такой уровень финансового благосостояния, который позволяет нам не только жить самим, но и помогать другим. Я прошу вас, дорогие мои, оценить эту сферу жизни с Господом, возблагодарить Его лишний раз, потому что я уверен, что и сейчас вы уже видите, что папочка заботится о своих детях и не забывает их. Что нам не нужно нервничать, нам не нужно дергаться, а если такие мысли приходят у нас, мы можем покаяться, остановиться и сказать: «Прости, Господь, что я увлекся этими мирскими страхами, как будто я не твой ребенок, как будто я не имею тех обещаний, которые ты мне в своем слове заповедал, что ты обо мне позаботишься». Давайте вернемся и успокоимся. Успокоимся в Господе. А успокоившись в Господе, у нас непременно откроются глаза на те возможности финансового служения, которые нам открываются сейчас и которые будут открываться еще больше. Поэтому я хочу, чтобы мы, ориентированные на то, чтобы служить, помните последнюю мою проповедь, да, о том, что сущность церкви – это служение, да? Чтобы мы не пренебрегали возможностью финансового служения. Пожалуйста, не забывайте такого прекрасного места Писания, как фразы о том, что благотворительная душа будет насыщена. Это Божье обещание, это твердое Его обещание своим детям. Поэтому давайте не будем оставлять благотворительности. Давайте искать возможности послужить людям вот тем, что мы можем. Не чрезмерно, но по крайней мере из того, что у нас есть, давайте уделять нуждающимся. Давайте стараться не зарабатывать на людях в это время, даже когда будет предоставляться подобная возможность. Давайте просто покажем людям Христа, живого, любящего, заботливого, который обеспечивает всех, кто на него уповает. И я уверен, что мы как раз с вами именно те самые люди. Пусть мир узнает нашего Господа в нашей благотворительности. Откройте глаза. Попросите Господа, чтобы Он показал вам те ситуации и тех людей, куда вы могли бы направить свои благословения материальные. Либо продукты, либо деньги, либо еще какую-то практическую помощь и заботу. И просто пусть это будет продолжением вашего служения, нашего служения, Церковь Благая Весть, город Саки. Пусть Господь благословит всех вас в этом, и я уверен, что Царство Божье распространится еще больше в эти непростые для людей дни. Дорогой Отец, я благодарен Тебе за Твою заботу, за то, что Ты верен своим обещаниям, за то, что Ты рядом с нами, и мы можем наслаждаться в это бедственное время покоем и Твоим реальным общением, присутствием в нашей жизни и Твоей заботой, заботой любящего Отца. Спасибо, Господь, за хлеб на нашем столе. Спасибо, Господи, за ту манну, которую Ты посылаешь нам ежедневно. Мы даже не всегда понимаем, откуда приходят Твои благословения, но они приходят. И мы понимаем, что это не случайно, и что это не только у нас происходит. Это происходит по всему лицу земли, каким-то удивительным, мистическим образом у тех людей, которые связывают свои надежды с Иисусом Христом. Спасибо Тебе, великий Царь, за Твою заботу. Господи, и мы просим также, дай нам в это время помочь тем, кто нуждается в помощи. Дай нам в это время стать для них свидетелями. Когда людям не слова нужны, а нужна реальная помощь и реальная забота. Господи, покажи нам, чем мы можем послужить этим людям. Мы можем даже не проповедовать, а можем просто поделиться с ними куском хлеба, условно говоря. Господи, и это будет самой лучшей евангелизацией. Господи, открой наши глаза, покажи нам наших соседей, наших друзей, тех людей, которые находятся уже в панике или в предвкушении того, что им делать, когда у них кончатся деньги, а карантин все еще будет продолжаться, и финансовое благосостояние неизвестно, когда их стабилизируется. Господи, дай людям надежду и дай нам быть проводниками Твоей надежды и Твоей благодати. Спасибо, Боже, за эти чудесные истины Твоего Евангелия, Твоего Царства, которые мы снова и снова открываем и оцениваем в эти дни. Будь прославлен через Церковь, будет прославлено имя воскресшего и вечно живого Господа Иисуса Христа в этом мире. Аминь. Спасибо, дорогие.